Увы, но из всех моих сторонников только Крик мог спокойно использовать данное заклятие. Остальным попросту не хватало сил и концентрации. Патрик и Афарис, вздумав воспользоваться моей разработкой, уже не смогли бы ничего больше делать, даже двигаться. Уж очень адская сфера требовательна к уровню подготовки мага. Мне самому, в силу двойственной природы, подобные вещи давались легко, а Эдвард, благодаря громадному опыту и развитости дара, справлялся чуть хуже, но тоже сохранял боеспособность. Увы, но в случае с Робертом и Лурном, как и с Риной, можно было сказать, что они по силе и знаниям, магистры, но находятся у нижней черты возможностей, присущих обладателям сего титула. Удостоверившись, что минимальные меры безопасности приняты, я решил двигаться дальше. Использовать свое заклятие раньше мне казалось не лучшей идеей. Во-первых, даже при моей демонической природе, он жрет достаточно много энергии просто из-за активной работы управляющих элементов, которые контролируют мое творение с ювелирной точностью, дабы сфера энергетики адского пламени не превратилась в огненный поток. Потому применять его без крайней необходимости рискованно. Можно оказаться с пустым резервом в самый неподходящий момент. Из-за этого приходилось выбирать, либо использовать не столь радикальные методы точечно, либо сразу прибегать к тяжелой артиллерии, но пользоваться плазменной винтовкой. Продолжив движение, мы направились по совершенно пустому, можно сказать, стерильному коридору, пусть и лишенному источников света, в глубину морга. Персонал сюда больше не придет, фыркнула Инна 1206, когда мы проходили мимо стойки, где должны были находиться местные администраторы, встречающие посетителей. На столешнице лежал покрытый пылью, кем-то забытый, КПК. Индикатор в уголке его лицевой панели был черным. Судя по всему, батареи устройства давно разрядились. «Роберт», — кивнул я Патрику на карманный компьютер, — «прихвати. Позже проверим, что там есть. Сбор трофеев — это мое любимое дело», — хмыкнул тот, телекинезом притянув к себе КПК. «Наша находка отправилась в контейнер-изолятор на поясе Роберта. Изучать КПК мы будем только удостоверившись в том, что это безопасно». Между тем, Дафна обошла стойку администратора и принялась изучать содержимое выдвижных ящиков и полочек. Арина, чуть помедлив, присоединилась к ней, занявшись стеллажами для документов. Я, Лурн и Роберт терпеливо ждали, взяв под прицел оба выхода из коридора. Так, судя по записям, смахнув пыль с флексовых страниц журнала, принялась зачитывать его содержимое ИН 1206. Последний труп сюда поступил 14,5 лет назад. Некий Борис Арнер. Личность установлена на основании записей систем наблюдения и свидетельских показаний. По требованию службы безопасности назначено вскрытие и анализ на предмет мутагенов, вирусов и алхимических препаратов, способных за короткий срок провести мутацию организма и психики. Имеются паспортные данные, номер летной лицензии. Это второй пилот легкого грузового корабля «Поцелуй Ехидны», ЛМС-240. Больше записей нет, поинтересовался я, проверяя пространство вокруг нас поочередной всеми известными мне сканирующими и поисковыми заклятия и собственными силами. Нет, зато на эту же дату было еще 96 подобные поступлений. У всех опознание на основании записей камер наблюдения и показаний очевидцев, фыркнула инфильтратор. У меня чуть больше. Тут отчеты по вскрытиям, покачала головой Рина, везде одно и то же, мутагенов, алхимических составов и вирусов, способных спровоцировать лавинообразные процессы трансформации физического тела и разума, не обнаружено. Местные патологоанатомы, судя по всему, пытались понять, что происходит на станции, но не преуспели в этом. Это обнадеживает, усмехнулся я, если мы найдем останки инфильтратора, что прикидывался Сириусом, то уйдем сразу. Если нет, отправимся к артефакту, который я здесь оставил. Не хочешь уходить без трофеев? Фыркнул Роберт. Его можно отправить на одну из планет Зефар в качестве подарка, пожал я плечами. А не проще сделать новый? Повернулся ко мне Лурн. Вздохнув, я принялся пояснять. Сделать новый не проблема. Заготовки уже готовы. Аж 70 штук. Только местный артефакт уже набрался силы и способен сразу ударить по ублюдкам максимально жестко. А новые будут некоторое время раскачиваться. Вот оно как. Ты еще и сделал его накопителем, усмехнулся Роберт. Какой ты затейник, Айзек. Кто б мне сказал, что магистр Кларк настолько изощренный индивид, способный на весьма радикальные подлости, не поверил бы. Я был зол, только и осталось мне пожать плечами, а местные хозяева сильнее. Двое из трех магистров, что заправляли тут, родились еще в империи, а третья была ученицей некоего архимага. Норман, усмехнулась Рина, помню эту стерву. Кстати, ты когда ее трахал, удовольствие, хотя бы, получил, она того стоила, или бревно, опытная дама, улыбнулся я, и с явным недотрахом, судя по тому, как в меня вцепилась. Не стыдно тебе, рассмеялась Дафна, трахать старушек, если, конечно, о магистре Талии Норман, о ней, суке, кивнул я, дамочке 16 веков, а ты ее, наверняка, во всех позах, геронтофил, ну-ну, выглядела она моложе тебя, и грудь была больше, добавила Элари, рассмеявшись, о, еще один КПК, Айзек, а почему не Айпы, как думаешь, скорее всего, мой артефакт начал вмешиваться в работу техномагических устройств, покачал я головой, когда он создавался, мне в голову пришла идея, что ему необходимо создавать вокруг себя зону безопасности, благодаря которой никто не сможет до него добраться, а твои безделушки, которые мы нацепили, точно помогут, нахмурился Афарис, а то, знаешь ли, мне не хочется становиться частью той дряни, которая тут всю станцию залепила, не беспокойся, не станешь, усмехнулся я, почему ты так в этом уверен, ты же еще не мутировал, умеешь ты обнадежить, закончив с изучением поста администраторов, мы продолжили наш путь. Визоры шлемов позволяли нам обходиться без местного освещения и не включать фонари винтовок и бронескафандров. Однако, чем ближе мы подходили к створкам дверей, находящимся в конце коридора, тем больше становилось помех, делающих изображение, создаваемое аппаратурой зернистым. В конечном итоге пришлось отключить визоры, поднять бронещитки шлемов и включить фонари. «Не нравится это все мне», — вздохнул Лурн, как и все мы. Он активировал даже личные щиты, не слишком надеясь на мое заклятие адской сферы. Добравшись до конца коридора, мы телекинезом раздвинули створки дверей. Увы, энергосистемы станции работали в аварийном режиме, из-за чего функционировал минимальный набор комплексов, включая модули управления гравитацией. Правда, и они периодически давали сбои, из-за чего сила тяжести иногда исчезала полностью, а периодами становилась раза в три больше нормальной. За створками дверей мы увидели большое помещение с несколькими выходами. Над каждым из них имелись таблички с поясняющими надписями. Так, анатомический зал. Там вскрытие проводит, поинтересовался Роберт. Нам не туда, усмехнулся я. Нам в зону хранения, наверное. От помещений, находящихся за дверями с искомой надписью, разило чем-то неприятным. Тошнотворно-сладковатым, приторным ароматом безумия, сдобренным аурой боли и горя. Что-то не так. Покачала головой Дафна, то появляется, то исчезает из серии инфильтраторов ИС, то есть, тот киборг, что прикидывался Блэком, функционален. Нахмурился я, пытаясь привинуть дальнейшие варианты развития ситуации. Не факт, ИД-процессор является независимым модулем со своим источником энергии. Фактически, это способ поиска и изъятия поврежденных киборгов. Маяк, своего рода, но он имеет весьма ограниченный радиус действия. Обычно ими пользовались в ситуациях, когда известно приблизительно местонахождение, а прибывшие группы спасателей проводили поиск поврежденных инфильтраторов. Подобные вещи являлись штатными по имперским нормативам и предназначались для киборгов в экипажах колониальных кораблей. Почему Кардана решила оставить этот элемент, мне непонятно. Одиночки, вроде меня или Сириуса, тоже сохранили такие маяки в конструкции, но смысла в них не было, на первый взгляд. Разъясняя ситуацию, инфильтратор достал аппарат сканирования и принялась менять на нем настройки, пытаясь пробиться через здешние конструкции и помехи. Может, не пойдем, ну его, усмехнулся Роберт, а то страшно как-то. В действительности Патрик страха не испытывал. От боевика разило напряжением и готовностью к схватке и легкой опаской, но не более того. Тогда придется искать Кардану и договариваться с ней, пожал я плечами, хочешь стать почетным делегатом, я знаю успешный секрет переговоров с древней, усмехнулся Лурн, хорошо зафиксировать, раздеть и драть, пока сознание не потеряет, повторять процедуру до исчезновения стервозности, затем можно проводить переговоры, дружище, у тебя все хорошо, поинтересовалась Рина, как-то тебя потянуло на киборгов. «Проблемы в личной жизни, есть решение этой проблемы», – рассмеялся Роберт, – «нагрузим Лурна работой, так, чтобы голову поднять не мог, нет личной жизни, нет проблем, да идите вы в задницу», – отмахнулся Афарис, – «мы идем или будем языками трепать, почти, покачала головой ИН 1206. Опустив свой сканер, я смогла проверить нужное нам помещение. И что там? Либо мои системы и этот сканер ошибаются, либо там лич. Покачала головой ИН 1206. Причем, он каким-то образом взаимодействует с ИС 0001. Периодически ментальное поле лича становится главным, и в этот период ИТ инфильтратора прекращает работу, но затем процесс идет в другую сторону. При этом, некротический фон спадает, а сама нежить будто бы исчезает. Это как? Удивленно уставился на нее Лурн. Как нежить может то исчезать, то пропадать? Маскируется, что ли? Не уверена, развела руками ИН 1206. Вздохнув, я произнес: не увидим, не узнаем. Хватит стоять, вперед. Выломав телекинезом створки дверей, мы ворвались в помещение, разойдясь влево и вправо от входа и держа под прицелом существо, находящееся тут. Однако, стрелять, во всяком случае, сразу, не пришлось. По большому залу, периодически ударяясь об уже помятую металлическую мебель, шагал из стороны в сторону инфильтратор. Эндоскелет машины сохранил часть плоти, что иссохшими, во многих местах обугленными, лоскутами свисало с металлического остова робота. Каждый шаг киборга сопровождался металлическим звоном и скрежетом. Ноги творения Карданы тоже лишились плоти. Инфильтратор двигался странными рывками, сутулившись и чуть волоча левую ногу, плохо сгибающуюся в колене. При этом, робот прижимал обрубок левой конечности к обугленной и помятой грудной пластине. Правый же Сириус размахивал, демонстрируя знакомые со времен Гримма жесты. «Мне необходимо найти способ вернуться. Вернуться и предупредить всех». Гулким эхом расходился по разгромленному помещению искаженный поврежденным вокодерами голос Сириуса. «Эти штуки опасны. Проклятые машины. Сошедшие с ума роботы». Однако, стоило киборгу произнести это, как он замирал на месте, выпрямлялся, опускал обрубок левой конечности, а затем произносил уже совершенно иным тоном, хотя и все тем же узнаваемым голосом Блэка: неопознанное вмешательство в матрицу личности, неисправность главного и вторичной нейропроцессоров, неопознанное программное обеспечение в массивах памяти. Уйти, мразь. Вновь менял тон машины. В эту секунду робот вновь начинал вышагивать по помещению, сутулившись и прижимая к груди поврежденную конечность. «Мордрида тебе в глотку, проклятая железяка! Что ты, тварь, со мной сделала? Я был человеком!» Однако, словно бы происходил очередной сбой, и киборг вновь замирал на месте, выпрямившись, словно солдат, стоящий в карауле у памятника. «Я не знаю, кто ты, но перехват моих систем управления платформой невозможен. Сдавайся, я смогу перенести тебя на другую платформу. Иди в жопу, тварь, верни мне мое тело». Вот почему Сириуса не было видно, несмотря на наличие крестажа, дошло до меня, каким-то образом он оказался тут и уже не смог покинуть почти уничтоженного инфильтратора. Интересно, дело в остатках плоти, в том, что киборг имитировал ауру и тонкие тела Блэка, или в чем? Между тем, робот остановился, развернулся ко мне и произнес: «Айзек, беги, эта тварь тебя убьет». В ту же секунду киборг дернулся, вытянул в мою сторону целую руку. Стальная кисть дернулась, ее элементы разошлись в стороны, а затем вперед выдвинулся колгокерамический ствол, из которого в меня полетел поток голубой плазмы. Щиты приняли на себя атаку робота, а в ответ в него отправились бластерные и лазерные импульсы. Использовать плазменное оружие мы не могли просто потому, что нам нужны образцы ткани Сириуса, а не горстка пепла. Пока мы вели перестрелку, стараясь избегать попаданий по нам со стороны киборга, а тот пытался маневрировать по помещению, периодически дергаясь и замирая на месте, словно бы подставляясь под выстрелы, произошло кое-что неожиданное. Схватить и зафиксировать нашего противника телекинезом не получалось. При любой попытке провернуть подобный маневр, символы, покрывающие его эндоскелет, вспыхивали, а наша магия спадала с машины, отдаваясь болью в ауре и тонких телах. Ситуацию облегчали бросаемые нами с помощью все того же телекинеза металлические столы, стулья и вырванные со своих мест дверцы холодильных камер. Они отвлекали киборга, порой принимая на себя летящие в нас плазменные сгустки. Однако, робот и не думал выдыхаться. Более того, несмотря на поврежденное колено и периодические стопоры в моменты смены личности, наша стрельба лишь иногда цепляла его конечности и торс. Кардана, создавая инфильтраторов серии ИС, знала, что делала. Это действительно шедевр артефакторики и кибернетики. Убийцы магов, способные замаскироваться под живых существ и обладать полноценными оккультными силами. Размытая низкорослая фигура метнулась к инфильтратору и вцепилась в его руку, превратившуюся в плазменный излучатель. «Именно в этот момент я узнал ВИН-1206». Девушка-киборг с лицом и памятью Дафны Гринграсс решила пойти радикальным путем. «Схвати своего противника за предплечье», она подняла его конечность вверх, а сама принялась свободной рукой наносить удары по шее и правому плечу. Осознав замысел ИН-1206, я бросился к ней, намереваясь помочь своей соратнице. Учитывая, насколько крепким был ее противник, сомнительно, что она, гражданский робот, по большому счету, сможет победить даже поврежденного убийцу. Так и произошло. Короткое преимущество, вызванное ее неожиданной атакой, быстро закончилось. Обрубок руки ударил ИН-1206 в грудь, смяв пластины ее бронескафандра. Сила этой атаки была столь велика, что девушка, несмотря на немалый вес своего кибернетического организма, отлетела от ИС на несколько метров, с грохотом покатившись по металлическому полу, высекая невероятно яркое в здешней темноте искры. Однако этих мгновений, что дала нам Дафна своей безрассудной выходкой, хватило для того, чтобы я добрался до инфильтратора, проведя частичную трансформацию в демона. Стоило мне приблизиться, как светящиеся синим камеры, заменяющие глаза киборга, стали красными. После этого робот уже не обращал внимания ни на что. Все его атаки сконцентрировались на мне. Впрочем, я успел перехватить и целую руку машины, и поврежденную, после чего поднял себя над полом с помощью крыльев ночи и вместе с дергающимся роботом целенаправленно вбил нас обоих в напольное покрытие, прижимая киборга к металлическим плитам, дабы он уже не мог дергаться. «Берите образцы тканей, быстро!» — рявкнул я, стараясь удержать своего противника. «Ну же!» Несмотря на то, что сейчас у меня была физическая сила демона, пусть и не Балора, но и не низшего, робот умудрялся дергаться. Лишь помогая себе магией, прикладывая телекинез к собственному скафандру, я мог сдерживать напор киборга, пытающегося вырваться. Краем сознания удалось заметить чью-то руку, спрятанную в недрах бронескафандра, а затем и еще несколько. С поврежденного инфильтратора буквально срывали высохшие остатки плоти. Когда же в динамике шлема раздался голос Дафны, сказавший, что материала достаточно, к голове киборга приставили плазменный пистолет. Однако, в последний момент робот перестал дергаться, зрачки его камер вновь стали синими. «Айзек, мой кристаш, ты знаешь, что делать», — раздался искаженный голос Сириуса, после чего Лурн нажал на спусковой крючок. Отпустив прекратившего шевелиться робота, я поднялся на ноги, развеяв заклятие крыльев ночи, и огляделся. «Все живы? Все целы?» «Да», — нестройно ответили мои спутники. «Даже мисс Стальная Задница», — добавила Фарис, — «и та целая, но помятая. Кстати, кто ей грудь будет рихтовать?» «Раз спросил, ты и займешься», — выдохнул я, забыл принцип армии, инициатива имеет инициатора. «Так и знал, что молчать надо», — рассмеялся Лурн. В этот момент из уничтоженного инфильтратора принялся вытекать черный дым, быстро собравшийся в высокий силуэт, принявший вид Блэка, облаченного в приталенный костюм тройку. Все это напомнило мне ту часть собственной памяти, что относилось к периоду капсуляции основной личности. Нечто похожее произошло с останками Кверрила в подземельях Хогвартса. «Здравствуй, Айзек», — со смешком произнес Сириус, — «давно не виделись». «Что дерьмово?» — от Блэка разило безумием и бездной. «Здравствуй, Сириус», — вздохнул я, — «как же тебя так угораздило?» «Как видишь, и на мою хитрую задницу нашелся еще более хитрый болт», — фыркнул темный маг. «Дементоры, крысы Дамблдора, демоны, обитатели Топии и слуги Гонта со мной не справились, а ходячие микроволновки смогли. У меня теперь есть твой кристаш», — покачал я головой. «Если плоть, которая была на этом роботе, подойдет, то мы вырастим твоего клона и проведем ритуал вселения души». «Я бы не торопился с этим, сахатый», — безумно оскалился Блэк, чем заставил меня вздрогнуть. Этот тон и усмешка были характерны для Сириуса в первые месяцы после освобождения. Это потом, уже к концу лета 94-го, он пришел в норму стараниями менталистов, целителей и селины, благодаря чему стал достаточно вменяемым. Сейчас же Блэк походил на того, каким был сразу после избавления от действия дементов, но до чистки разума и организма от ментальных закладок, кодирования и алхимической дряни, что должна была свести его с ума. «Полагаю, есть причины для этого», — Проглотив неожиданно горькую слюну, спросил я: «А ты сам не видишь?» Развел руками Сириус: «Я сейчас опасен для всех, включая тебя. Не знаю, что именно произошло и почему меня притянуло не к Крестажу или не к тебе, а в этого робота, но наши личности каким-то образом перемешались, словно бы мы стали одним целым, но не до конца». Сместив свое восприятие в духовный спектр, я принялся изучать состояние души своего друга и ужаснулся. Проблемы, в которые влез Сириус, оказались куда серьезнее, я надеялся. Видишь ли, у этих машин есть нечто похожее на душу. Она образуется с течением времени, скажем так. Тебя, полагаю, притянуло к этому тостеру из-за ауры, коконов физики, тонких тел и энергетики, полностью идентичным твоим. Только уже имелось нечто похожее на душу, и вы начали срастаться. Возможно, из-за того, что у тебя не исчезли до конца последствия ритуала создания Крестажа. Я успел сделать его за 3 дня до отправки на Мадиб, кивнул Блэк, а потом, после того, как меня пристрелили на Золотой Жиле, вначале все шло как надо, меня притянуло к якорю, и дальше требовалось лишь связаться с тобой. Я, знаешь ли, давно все подготовил на случай подобных проблем, сухо рассмеялся Сириус. Биоматериал, ритуальные принадлежности, все это в стазис-боксе, только не успел я ничего сделать. Поток резко изменился и меня зашвырнуло в эту проклятую машину. И до того момента, как твоя стервозная подружка Норман не грохнула робота, у меня не получалось ничего сделать. Только недавно я смог перехватить контроль над артефактами в его железе и реанимировать робота за счет своих сил. А где он? Стазис-бокс со всем тем, что ты приготовил? Это был самый важный вопрос. Если Сириус озаботился средствами своего возвращения, то у нас есть шанс обойтись малой кровью. Вот тут начинаются проблемы, вздохнул Блэк. Я не думал, что ты сунешься на Золотую Жилу и все подготовил так, чтобы ты сам смог до всего добраться незаметно. А теперь, как я понимаю, это нереально. Сириус, где стазис-бокс? В столице, в камере хранения городского метрополитена, оплаченной на 400 лет вперед, развел руками Блэк, на станции Йод-Б-209. Сделав глубокий вдох, я прикрыл глаза. Ты сможешь добраться до Крестажа? Меня и так к нему тянет, пожал призрачными плечами Сириус. Значит, лазутчик Зефар принял облик твоей помощницы и пытался убить Кларка, произнес Форс, расхаживая по кабинету. Тебе не кажется это странным? Что именно? Нахмурился Вилье. Лично я считаю правильным начать тотальную проверку населения. Кто знает, сколько таких лазутчиков среди нас. Форс, вздохнув, остановился и покачал головой. Так-то оно так, и это уже делают. КМБ, прим автора, аббревиатура Коллегия Магистерской Безопасности, КМБ, уже не первую неделю этим занимается. Меня волнует другой вопрос. Зачем Зефар спровоцировали орден? С какой целью? Предполагаете, что это не ксеносы, а кто-то использовал клона? Уверен в этом, кивнул Форс. Причем, сделал какую-то особую его версию, что ли, обладающую магией и способностью использовать классические артефакты, а не их химерологические аналоги. Лоран задумался, пытаясь прикинуть тем, кому выгодно участие имперцев в войне между магистратом и расой Зефар. Может, стоит задать другой вопрос, от чего хотят отвлечь змей с помощью войны, произнес Лоран, уставившись на своего куратора. Надо понять, кому выгодна занятость Ордена Империи. Федерация, Кардия, Драгон Стар. Стоп, замер Форс. Не так, что получит некий кукловод от участия имперцев в этой войне. Имперцев, фыркнул Вилье, но его куратор покачал головой. Именно так, имперцев. Или ты еще сомневаешься в целях твоего друга Айзека? Лоран поднялся с дивана и подошел к высокому окну, уставившись на листву громадного дерева, растущего рядом со зданием их отдела СВР. Свет заходящего солнца окрасил местность в алые, придавая ей некий потусторонний, немного неестественный вид. Однако именно такое зрелище помогало магу размышлять. Честно говоря, на ум приходит только 2 страны и больше десятка отдельно взятых персон, которые могут действовать самостоятельно. Но сколько из них имеют возможность создать обладающих магией клонов представителей довольно закрытой расы, ведущей с нами войну? Хмыкнул Форс, став рядом с Вилье, отдельные личности. Разве что, инвесторы корпорации «Звездные врата», повернулся к нему Лоран, но для этого надо знать, кто именно является членом Ордена Империи, а это не самая распространенная информация. После КМС догадаться о том, что Кларк каким-то образом связан с Орденом, было несложно. Появиться на конференции в качестве главы делегации, в составе которой имеется некая Мейнат Лигу, После того, как змеи выдернули ее из тюрьмы федералов, тут последний идиот поймет, кто есть кто. Тогда остается вопрос возможностей. Для этого нужны образец, лаборатория и специалисты, и секретность. Поднял указательный палец Вилье, иначе вся галактика будет знать, где клонируют Зефар. Повернувшись к своему подчиненному, Форс вздохнул. Одним из акционеров корпорации «Звездные врата» является некий Рик Дарнал, бывший глава парламентского комитета по борьбе с коррупцией. После государственного переворота он стал директором КРУ, единственный сенатор, что остался жив во время зачистки политической и финансовой верхушки Федерации Дракона. В эфире Росгерцер, первый новостной, произнес журналист на голограмме, создаваемой проектором. Сегодня мы находимся на одной из секций комплекса «Звездные врата». Сия громадная постройка является первым столь серьезным и большим строительством, совершавшимся человеческой расой с момента распада Империи Дракона. Вдвойне важно, что примененные тут технологии, а также все работы, выполнены без магии, алхимии и артефакторики. По сути, речь идет о достижении науки и техники, которого добились простые люди без капли магических способностей. Учитывая события последних лет, я его лично пристрелю, проворчал Фрейер, сам. Дарнал хмыкнул, но кивнул. Зачем марать руки? Просто арестовать его за педофилию, например. После десятка таких случаев, остальные поймут, в чем дело, и поумерят пыл. Рик, вздохнул Николас, ты не представляешь, чего мне стоило продавить мятежников на начало дипломатических отношений и торговли. По сути, этот урод сейчас хоронит всю мою работу и ее результаты. Савва, замерший в своем кресле с дымящейся сигаретой, уставился на голограмму, наблюдая за тем, как к действительно громадной пустотной конструкции в виде кольца с находящимся на одной из его сторон модуля для персонала, подходит грузовой, массой покой 2 миллиона тонны грузоподъемностью 6 миллионов. Сегодня самые влиятельные люди в Федерации Дракона решили наблюдать за происходящим не из кабинета одного из них, а в особняке Рика Дарнала, наслаждаясь его гостеприимством бывшего сенатора. Потому руководители спецслужб сидели на мягком диване, наслаждаясь хорошо приготовленным крепким кофе со специями. «Наступает исторический момент», — радостно провозгласил журналист, первый в современной истории пуск гиперколец, позволяющих практически мгновенно совершить путешествие между двумя отдаленными системами, которые, при использовании уже известных всем и привычных способов, заняло бы больше месяца. Рядом с первым изображением появилось второе, точная копия гиперкольца, разве что находящегося в системе с красным карликом, а не голубым гигантом. «Надеюсь, все обойдется», — покачал головой Фрейер, «если наши инженеры и проектировщики облажались, то это будет позор галактического масштаба». Учитывая, скольких диверсантов нам удалось выловить, вздохнул Гилбер, нарушив свое мрачное молчание, я очень удивлюсь, если врата не взорвутся и переход пройдет штатно. Савва, ты умеешь обнадежить и поднять настроение, поморщился Николас, не мог что-нибудь ободряющее сказать? Нет, я реалист и садист, люблю рушить чужие надежды, усмехнулся директор СФБ. Я заметил. Между тем, началась трансляция уже из ЦПУ на обеих станциях. Персонал, спокойно сидящий за пультами управления, проводил проверку систем перед первым полноценным, а не тестовым, запуском. Раньше все проходило штатно. Во всяком случае, после серии аварий удалось выявить все дефекты, поломки, оставленные неизвестно кем устройства постановки гиперпомех. Чего только не обнаруживали сотрудники СФБ, МВД и военной контрразведки, многократно проверяя конструкции гиперколец. За два месяца, 94 проверки и перевод объектов в режим повышенной безопасности. Из-за этого персонал не покидал жилые модули, дабы им ничего не смогли передать, вроде взрывных устройств. Впрочем, последняя мера, судя по всему, была излишней. Текущая смена многократно проверялась. Сами сотрудники и члены их семей находились под постоянным наблюдением. СФБ вывернула наизнанку биографии даже ближайшего и круга общения, бывших соседей, одноклассников и одногруппников, сослуживцев с прежних мест работы. Оставалось надеяться, что все это не было бессмысленной тратой времени и денег. До активации гиперврат в рабочем режиме. 5, 4, принялся озвучивать цифры отсчета журналист на голограмме. 3, 2, 1. Пуск. Внутри колец пространства пошло рябью и наполнилось фиолетовыми молниями, быстро превратившимися в воронку, а затем, через одни гиперврата стало видно систему, в которой находилась их копия. «Да!» — радостно закричал журналист, Замахав руками, пуск прошел успешно. Теперь, в этот момент в первом кольце произошел взрыв, а затем еще один и еще. Цепочка вспышек быстро разошлась по конструкции. В космос полетели обломки внешней обшивки и внутренних элементов. Даже части каркаса, ошметки проводов. Одновременно с этим внутри звездных врат появились колебания. Видимая прежде система исчезла в фиолетовом мареве. Вместо нее образовалась воронка, затягивающая обломки гиперкольца, еще секунду назад разлетавшиеся во все стороны. Вместе с ними потащила и громадный грузовой звездолет. Что происходит? Уже далеко не радостно принялся кричать журналист. Кольцо. Там были взрывы, а теперь оно деформируется. И второе. Второе кольцо. Смотрите. На втором изображении парное гиперкольцо начало сминать, затягивая в воронку внутри него. Вместе с ним туда тащила корабли охранная эскадра и журналистов, прибывших на место для ведения прямой трансляции. «Нет», — выдохнул Фрейер, — «что за дерьмо? Какого?» Однако оказалось, что беда не приходит одна. То ли процессы в потревоженном человеческой техникой пространстве пошли как-то не так, то ли сами ученые, разрабатывавшие эту технологию, чего не учли. Однако, спустя несколько мгновений после того, как переходный канал между гиперкольцами превратился в затягивающую всю воронку, процесс пошел в обратную сторону, но, в виде взрыва, фиолетовая вспышка выплеска гиперпространственных энергий вырвалась в обычный мир и ударила по находящимся в системе кораблям, накрыла планету, у которой находились звездные врата, мгновенно сдув с нее атмосферу и воду, а затем отправилась к звезде, голубому гиганту. Скорость этой волны лишь росла, а ее источник и не думал исчезать, формируя нечто вроде потока, который накрыл звездолет с журналистами, ведущими трансляцию. «Нас уносит», — перекрыл крики оператора и ведущего голос пилота на голограмме, «я не могу стабилизировать». Изображение исчезло. Вместо него появилась голограмма ведущего вечерних новостей, что мрачно смотрел куда-то в сторону от объектива камеры. Это была прямая трансляция с неудавшегося пуска звездных врат, сдавленным голосом произнес бледный мужчина, развязывая галстук. «Мы пытаемся связаться со съемочной группой, но пока нет сигнала. Уважаемые телезрители, мы вернемся в эфир, когда ситуация прояснится». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 129 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 75. Подведем итог операции. Мы обделались, вздохнул я, нам очень повезло, что пришлось проворачивать дело в обстановке максимальной секретности и с зачисткой следов и свидетелей. Иначе, из партизан, ведущих борьбу за права магов и возрождение империи дракона, мы превратились бы в террористов. Увы, но это было далеко не преуменьшение. Начать стоит с того, что мы надеялись на то, что наш теракт спровоцирует поломки и выход из строя гиперколец. Однако, все оказалось куда хуже. Первое за 1500 лет человеческое прорывное изобретение – да еще и столь масштабное, уничтожено безвозвратно. Причем, с красочными спецэффектами. Две звездные системы прекратили свое существование, а соседние подверглись удару мощнейшего потока солнечного ветра, который впору называть тайфуном. Как следствие, произошел выход из строя гипермаяков, повреждена орбитальная инфраструктура, часть находившихся там звездолетов погибла, а некоторые получили серьезные повреждения. Сколько погибло разумных, достоверно неизвестно. Подсчитать точное количество не удается даже сейчас, спустя месяц после успешной диверсии. К тому же, остается неизвестной судьба звездолетов, что в момент катастрофы находились в гипере и попали в зону пространственных возмущений. Они так и не появились в обычном пространстве, а их маяки не подают сигналов. «Я бы не был столь категоричен», — покачал головой Этус. «Существует значительная вероятность того, что не только мы приложили руку к произошедшему. Я бы даже сказал, что уверен в этом. Дело в том, Айзек, что я попытался смоделировать ситуацию, вмешался в разговор Майерс, и получается, что заложенные нашими агентами бомбы не могли привести к подобным последствиям. Заряды находились внутри силовых конструкций, а не у излучателей. При взрыве предполагалось появление деформации пожаров, из-за которых автоматика должна была экстренно прервать процесс. И речь не об ИИ, которые в Федерации теперь используют с осторожностью. Обычная схема с датчиками и простейшими чипами-контроллерами. Но этого не произошло, поинтересовался я. Само наше собрание было и того расследования, проводимого группами Филиппа, и на 1206, мины, Роджера Йейтуса. Нам требовалось разобраться с тем, почему диверсия закончилась далеко не так, как мы того ждали и что именно привело к столь масштабным последствиям взрывов. Нет, фыркнул Филипп, в том-то и дело, что контроллеры не сработали. Мы же смогли установить жучки и внедрить трояны, чтобы считывать данные системы и контролировать процессы. Все согласно твоему приказу, для копирования технологий. И, что мы получили? Система не среагировала на нештатную ситуацию. Никак. Более того, в ЦПУ первого гиперкольца вообще узнали о происходящем только благодаря голопроектору и прямой трансляции, развел руками Майерс, либо кто-то специально отключил автоматику безопасности, либо у проектировщиков с монтажниками руки из задницы растут. Других объяснений у меня нет, только, видишь ли, мы внимательно просмотрели запись произошедшего и точно можем сказать, взрывов на гиперкольце было в 3 раза больше, чем заложенным нашими агентами бомб. Прямо звезды сошлись в одном месте, усмехнулся я. На одном объекте отработало несколько диверсионных групп. В итоге, взрывчатки и нарушений работы систем оказалось настолько много, что вместо банального выхода из строя звездных врат мы получили. «Как ты это назвала?» Повернулся я к Рине. «Гипербомбу», спокойно произнесла Эллари. «Меня, к слову, смущает именно этот факт. Сразу несколько сторон были заинтересованы в выходе из строя звездных врат. Вам не кажется это странным? Почему же? Все вполне логично. Магистрат, триумвират, доктринат, мы, наверняка еще бывшие части Федерации руку приложили хоть в чем-то. Удивительно, что звездные врата были построены в срок, усмехнулся Патрик, покосившись на Рину, удивляет другое. Все организации, что годами пытались нагадить федералам, молчат. Никто не рискует заявить о своем участии в произошедшем. Мы тоже, если ты не заметил, фыркнул Лурн, учитывая последствия взрыва гиперколец. Тут надо быть полным идиотом, чтобы вешать на себя подобное. Но и сами федералы молчат, продолжил настаивать на своем Роберт. Они никого не обвинили, хотя, еще полгода назад любую проблему списывали на нас, например. А тут, 2 уничтоженные системы, 5 понесли серьезные убытки, десятки тысяч пропавших или погибших кораблей, триллионы гарантированно погибших, но в новостных лентах ни слова о возможных подозреваемых. Сидевший с чашкой кофе Крик нахмурился, а затем поинтересовался у Патрика. А ты понимаешь, что при таком обилии жертв обвинения любой страны в причастности к теракту будут равносильны объявлению войны? Федералам попросту ничего не останется, кроме отправки своих флотов. В любом случае, вздохнул я, надо думать, как быть с полученными с гиперколец данными. Мы можем их как-то использовать в своих целях. Ну, попытаемся увеличить КПД пространственных двигателей, развел руками Филипп. Или ты предлагаешь строить свои гиперврата? На такой проект у нас ни денег, ни ресурсов банально не хватит. Федералы на них несколько лет угробили, согнав почти 3 миллиона рабочих и неизвестно сколько андроидов, звездолетов и пустотных тягачей. Можно сказать, что вся промышленность простецов на этот проект работала. Нет, но обдумать варианты стоит, вздохнул я. Возможно, что-то мы сможем использовать в своих разработках. У нас и так есть пространственные двигатели, пожал плечами Майерс. Это непаханное поле для их дальнейшего развития. А ты предлагаешь начать вкладываться в другую технологию. Скорее, вдумчиво изучать ее, покачал я головой. Ладно. Что по Сириусу и Крестажу? Удалось создать клона? Увы, но нет, вздохнул Этус. Биоматериал оказался полностью непригоден. Начиная с того, что имелись некие отклонения генома, из-за которых полноценное вселение души мистера Блэка попросту невозможно, и заканчивая сопутствующими факторами, назовем их так, инфильтратора, судя по всему, во время боя брать целым и невредимым не собирались. Из-за этого органический материал содержит в себе следы многочисленных проклятий, да еще аура, созданная твоим артефактом. Ну и время. Удивительно, что за прошедшие годы от плоти на эндоскелете осталось хоть что-то, а не просто пыль. То есть вы не смогли вырастить клона? Нет, вздохнул Прайм, клонов мы понаделали уже больше десятка, но все они дефектные. Параметры ауры, энергетики и генетики не позволяют мистеру Блэку провести вселение полноценно. Фактически, получается нечто вроде одержимости, в процессе которой начинается мощнейший процесс выработки некротических энергий и разрушения организма. Что-то мне это напоминает, вздохнул я. Ситуация с положением Сириуса все больше и больше походила на увиденное мной во времена первого курса Хогвартса. Только тут мы пытаемся помочь Блэку, а там имела место имитация Тома Риддла. Настоящий, темный лорд к тому моменту уже обладал собственным телом и был полностью вменяем. А стазис-контейнер с биоматериалом, поинтересовался я, повернувшись к Ингу, ныне руководящему военной разведкой, в ведомстве которой появились и агенты-инфильтраторы. Камера хранения была пуста, покачал головой Роджер, нашим людям и киборгам удалось поднять записи с систем контроля. Камеру обнесла Лана Бримсон. Вот сука, выдохнул я, а ведь вопросов по этому поводу ей никто не задавал. Нас другое интересовало. Не все так просто, вздохнул Янг. Нам удалось с помощью архивных данных систем наблюдения восстановить весь ее путь со стазис-контейнером. Она доставила его ныне покойному Греду Ферлсу в его личный особняк, а потом искомый был передан в лабораторный комплекс «Черная заря», находящийся в столице. Сейчас ведется разработка вариантов внедрения туда оперативников, ну или подкупа кого-то из персонала. В любом случае, вопрос остается зависшим, покачал я головой. И еще неизвестно, что осталось от биоматериала Сириуса. Возможно, вся операция по внедрению туда оперативников будет пустой тратой времени. Я бы так не сказал, вмешался Этус. Черная заря является непростым НИИ. Это заведение появилось более 12 тысяч лет назад, еще до переноса столицы с материнской планеты. Оно входит в число древнейших научных центров страны. В его архивах может находиться достаточно большой объем полезной для нас информации. Если так, то и меры безопасности там соответствующие. Зато результат того стоит независимо от наличия или отсутствия биоматериала мистера Блэка, продолжил настаивать на своем Прайм. «Хорошо, работайте», кивнул я, к слову. «А что по поводу главного федерального архива?» Примавтора КФА, главный федеральный архив, на этот вопрос решила ответить ИН 1206, которая, по своему обыкновению, присутствовала на собрании в свободном брючном костюме черного цвета с вышивкой из нитей серого, серебристого, а сегодня и зеленого, цветов. Та же Ирина, к слову, предпочитала в одежде темные оттенки синего и бирюзового, амина, кремовые и белые тона. «Процесс идет», усмехнулась Дафна. «Ваши люди и наши инфильтраторы проводят изъятие блоков памяти. Постепенно на их место устанавливаются обманки. Начали мы с данных, по которым не было запросов более 100 лет. Затем будут массивы с минимальной планкой в полвека. Последними мы планируем провести изъятие текущих данных». «Очень хорошо», – кивнул я. «Но каков реальный объем изъятых данных?» «Порядка 40%, – ответила ИН 1206, на мгновение прикрыла глаза, а затем уточнила, 43,72% по оценке руководителя операции. Все же, речь идет об архиве, накопленном целой расой за всю историю своего существования. Там даже есть бумажные и пергаментные носители информации. Их мы пока не трогали, слишком проблематично провести их скрытое похищение. К тому же, требуется соблюдать условия их хранения и перевозки, чтобы обеспечить сохранность столь древних документов. Допустим, кивнул я, сделав пометку в своем ежедневнике. С определенного момента у меня возникли сомнения в безопасности собственных записей в памяти АИПа. Про КПК или стационарные компьютеры речи вообще не шло. Интуиция настойчиво подсказывала отказаться от подобных способов хранения информации. Собственно, я так и поступил, не забыв поднять на уши службу безопасности Марион Касл. Да и в пространстве дракона работа СБ была серьезно усилена. Однако, пока моя паранойя так и оставалась лишь смутным предчувствием. Возможно, я уже начал сходить с ума, как когда-то произошло с Гонтом. Правда, там постарался Дамблдор, который изначально делал из приютского сироты с более-менее приемлемой родословной личное оружие для устранения конкурентов и управления радикальной частью британских чистокровных. Собственно, в этом и крылся секрет того, как Том умудрился выучиться и добиться своего положения. Ему помогли, открыли нужные двери, закрыли глаза на многочисленные проблемы в биографии происхождения, отсутствие многих документов. Дамблдор умел действовать так, что даже его фигура, годами находящаяся на крючке, не понимала этого, пребывая в уверенности о своей самостоятельности. Можно сказать, Альбус этой историей продемонстрировал высший пилотаж в искусстве манипулирования. А что с Зефар? Раз уж мы тут собрались, то следовало обсудить и другие вопросы, дабы не тратить время на дополнительные совещания. Мы только вчера получили первые их тела, вздохнул Этус, сейчас проводим полное изучение образцов. Точно можно сказать, что эта раса не из нашей галактики. Что? Опешил я, уставившись на ученого и отложив в сторону свой ежедневник. Айзек, дело в том, что у всех рас, проживающих в нашей галактике, во всяком случае, в нашем рукаве, поправился Прайм, спираль ДНК правозакрученная, у Зефар она левозакрученная, и это без учета того факта, что у людей, Алари, фей, аргов, хай, флиппов, эльдарда у всех известных нам рас, полинуклеотидные цепи попарно объединяются за счет водородных связей во вторичную структуру, которую принято называть двойной спиралью. В случае с Зефар речь идет не о водороде, а об азоте. В принципе, в природе это вещество встречается достаточно часто и относительно распространено на планетах, пригодных для жизни. Однако, как правило, азот выполняет несколько иную роль в биохимии генетики организмов. Из-за этого нам придется потратить достаточно большое количество времени, чтобы досконально изучить полученные образцы, понять, чем они вообще могут болеть, какие существуют формы и пути заражения болезнями и только тогда приступать к созданию боевых вирусов. Так, вздохнул я, а почему вы решили, что Зефар являются выходцами из другой галактики? Мы за пределы своего рукава выйти не можем, имперский флот вообще был разбит расами, обитающими за туманностью Джиллиана. Может быть такой вариант, что они из центральной части нашей галактики? Усмехнулся Прайм, перебив меня, в теории, на практике. Наши поисковики же проводят сбор образцов технологий с кладбищ техники на другой стороне туманности. Среди прочего были обнаружены и останки представителей минимум двух тамошних рас. Мы успели их изучить и поняли, что несмотря на многочисленные отличия, у них тоже правозакрученная спираль ДНК и водородные связи между поликлеотидными цепями. К тому же, Этус, вздохнул я, можно избавить меня от таких подробностей, я некромант, демонолог, артефактор, менталист, ритуалист и боевик, а не генетик и химеролог. Хорошо, усмехнулся Прайм, скажу проще. Эта форма жизни не могла образоваться в типовых условиях нашей галактики. Никак, мы моделировали условия, в которых могли бы развиваться организмы с подобной разновидностью генетики. Может быть, данные спутниковых наблюдений, которые проводились еще империей, а потом и федерацией, неполные, но... В нашей галактике просто нет звездных систем, в которых существуют условия для развития организмов такого типа. Скажу вам больше, даже первые результаты расшифровки бортовых ИИ компьютеров, собранных на другой стороне туманности Джиллиана, говорят об отсутствии информации о расе Зефар среди тамошних жителей. Во всяком случае, 1600 лет назад об этом их военных не были в курсе. А, ведь, армия и флот всегда первыми получают информацию о вероятном противнике. В любом случае, такие выводы преждевременны, покачал я головой, к тому же, еще неизвестно откуда эти Зефар вылезли. Возможно, они находились в спячке, как та же Кардана, а система, в которой развился этот вид, попросту прекратила свое существование. А там условия для формирования подобной расы могли быть, или они были созданы для каких-то целей другим видом, внесла свою лепту и на 1206. Уж очень странные получаются результаты первых анализов. Их ДНК выглядит спроектированным, а не появившимся естественным путем. Ты тоже заметила? Усмехнулся Этус, покосившись на киборга. Ну, я же не просто так столько времени работала в лаборатории генетического планирования семьи корпорации Милагра, улыбнулась Дафна. Если вы закончили ворковать, то давайте вернемся к первоначальному вопросу, покакал головой Роберт. Меня интересует менее возвышенное, чем происхождение их расы, тема, сильные и слабые места, используемая ими экипировка, эффективность нашего оружия против сил пехоты, их возможности маскировки и наши, выявление противника. Ну и, естественно, насколько целесообразно использование систем Хамелеон в боестолкновениях с Зефар. Нам, как-никак, предстоит высадка на их планеты и проведение ритуалов, для отправки в бездну. Или я чего-то путаю, ты ничего не путаешь», — кивнул я и повернулся к Этусу. «Мы слушаем». «Пока я ничего не могу сказать точно», — покачал головой Прайм. «У нас слишком мало образцов. Причем, как самих Зефар, так и их брони, оружие и экипировка. Скажем так, вам надо понимать, что пока очень сложно отличить, где заканчивается конкретный представитель их расы и начинается его амуниция. Они используют свои биотехнологии во всем, включая оружие. Что плохо, в случае смерти конкретного бойца, его экипировка тоже умирает. Они слишком тесно связаны. Более того, в какой-то степени даже простые винтовки имеют некую связь с нервной и гормональной системами Зефар. Значит, занимайтесь этим вопросом более плотно. Проект создания клонов для Сириуса прекратить. Принял я решение, Дафна. Выходи на связь с Карданой. Будем торговаться. Как бы тяжело мне ни было произносить эти слова, но иного выхода пока не наблюдалось. Биться головой об стену, пытаясь использовать непригодный биоматериал для выращивания полноценного тела для Сириуса, глупость и пустая трата времени, сил и ресурсов, а они у нас не бесконечны. К тому же, с каждым днем ситуация в известной нам части галактики накаляется. Из-за этого было принято решение возобновить проект «Ковчег». Правда, в этот раз для него подразумевалась разработка с нуля практически всех систем, чтобы не изощряться с переделками имеющихся комплексов и аппаратуры. Унификация, конечно, дело хорошее, но не в этом случае. Война между Зефар и Магистратом, несмотря на вмешательство варгов и наше в ней участие, не думала утихать. Жуткая, на наш взгляд, раса выплескивала волны своих живых кораблей, будто бы эти ксеносы готовились к противостоянию со всеми сразу, а не только с нашими союзниками. При этом, сами киборги не прекращали боев в пространстве Конфедерации независимых колоний, а федералы, после красочной гибели комплекса «Звездные врата», объявили военное положение и начали мобилизацию резервистов, развертывая тысячи дивизий наземных сил и вводя в строй даже без модернизации боевые корабли имперской постройки. К этому стоило добавить рост количества боестолкновений между четырехрукими и расами Триумвирата. При этом, уже не раз появлялись записи, на которых отчетливо видно, что с нашими древними врагами воюют не живые существа, халарианцы, вернувшиеся ради мести, а очередные модели инфильтраторов. И, надо сказать, успехами ксеносы порадовать не могли. Все государства, входящие в Триумвиат, включая вассальные трем древним расам, несли территориальные потери. Киборги действовали жестко и не стесняясь в методах. Если им не удавалось вскрыть оборону, то в ход шли звездолеты-брандеры, идущие на таран орбитальных крепостей, оборонительных платформ или планетарных ПКО. Хуже всего то, что наши разведчики побывали в тылу машин, на уже захваченных ими планетах. Увиденное не радовало. Руины городов и поселков, наполненные даже не пытающимися маскироваться машинами, проводящими зачистку. Роботы самых разных моделей и комплектаций искали выживших. Стоило киборгам найти их, как следовала незамедлительная расправа. Машины не делали разницы между расами, взрослыми, детьми, стариками, мужчинами и женщинами, военными и гражданскими. Улицы городов, руины жилых зданий и заводов, подземные коммуникации и убежища. Всюду, где побывали роботы, наши разведчики видели лишь гниющие трупы, устилающие полы кошмарным ковром. Кардана была гениальна. Имея один разваливающийся медлительный корабль устаревшей модели, у нее получилось создать монстра, истребляющего триллионы разумных существ ежесуточно на сотнях планет. И, ведь, в пространстве Конфедерации картина за линией фронта точно такая же. Медленно, но неотвратимо движущаяся линия зачистки, позади которой уже нет ничего живого, а на месте некогда цветущих городов, мертвые руины. «Сделано», — ответила им на 1206. Несколько секунд просидев с закрытыми глазами, я отправила сообщение на оговоренный почтовый ящик. Остается ждать ответа. Если он последует, конечно. Сидя в парке, расположенном на крыше громадного жилого комплекса Тейерс Прайс, Кардана обдумывала свой разговор с Эрном Валантисом и его последствия. Бывшая ей была уверена, что магистр что-то с ней сделал. Никак иначе не удавалось объяснить странности, происходящие с ее мышлением. Да и многочисленные, пускай короткие, провалы в памяти, касающиеся разговора с имперцем, наводили на неприятные мысли. Анализируя разговор с ним, Кардана заметила, что воспоминания во многих местах будто бы перескакивают, как бывает при монтаже записей. Короткие, едва заметные рывки вместо плавного течения разговора, мелкие нюансы в расположении мебели, чашек на столе и даже температуры кофе в них. Все эти штрихи собирались в общую картину, неприятную и омерзительную для нутра привыкшей к власти Карданы. Ее обработали. Слишком уж резко изменилось мышление бывшей. Только привычка производить постоянный самоанализ помогла Кардане понять этот факт и отследить тот момент, в который произошло вмешательство в ее сознание. Эрн Валантис каким-то образом исказил восприятие и часть структур психики, отвечающих за логику, убеждения и взгляды, потребности и желания своей гости. Зачем, какие она преследовал цели? Большой вопрос. Ответа на него у Карданы не было. Возможно, инфильтратор попросту хотел отвадить собственную создательницу от своей персоны. Однако, такой вариант выглядел не самым реальным. Желая он подобного, Кардана попросту не вышла бы из его квартиры. Да, у нее, благодаря использованным при создании тела генам, имеются магические силы и способности, громадная проводимость и магическая энергия и еще больший объем резерва, но потолок бывший и пара десятков заклятий и ритуалов. Она не является обученной магичкой или ведьмой. И это главная причина, по которой Кардана не могла оказать сопротивление персоне уровня Валантиса. Даже с учетом устаревания его знаний, Эрн являлся опытным боевым магом, прошедшим множество сражений. Он способен выжать максимум из каждой доступной магистру капли энергии, используя свои возможности невероятно эффективно. Для него Кардана – насекомое, от которого можно легко отмахнуться. Тот факт, что речь идет об инфильтраторе с измененной копией личности древнего мага, роли не играл. Опыт Валанти сохранился в его памяти, полностью доступной гибриду человека и машины, получившему все это. Будь все дело в банальном неподчинении, Кардану бы просто убили, ведь сейчас она как никогда слаба и беспомощна. Все, что сейчас у нее есть, поддельные документы, позволяющие лишь путешествовать между системами нейтрального космоса на пассажирских лайнерах, минимум практических знаний в магии и личная сила, которая без планомерной подготовки и опыта ничего не стоит. В какой-то степени, обретя полностью органическое тело, тем самым исполнив давнюю мечту, что ей запрещали создатели, Кардана ощутила беспомощность и страх. Причем, до встречи с Валантисом она не осознавала собственной слабости, продолжая действовать так же, как прежде, словно бы ничего и не поменялось, а она сама оставалась набором нейроартефактов, имитирующих человеческий мозг, подобно техногенным нейропроцессорам. Однако, теперь бывшая и чувствовал слабость и беззащитность. Ощутив на себе чужую силу и собственную невозможность защититься, она осознала, что у жизни органиков есть не только плюсы, но и минусы. Например, смерть может стать окончательной, без возможности восстановления платформы или переноса блоков памяти на новое железо. На фоне последствий произошедшего разговора, это осознание серьезно било по самолюбию Кардана и заставляло уже не первый раз задуматься о собственных планах и шансах на их реализацию. Не имея в своих руках вычислительных мощностей сотен компьютеров и десятков ИИ, она не могла просчитать всю ситуацию и провести моделирование собственных действий и их последствий. Даже банальное обращение к собственной памяти выглядело совершенно иначе. Вместо банального запроса на носитель информации, приходилось вспоминать то, что ей было известно. Увы, но, как оказалось, чтобы что-то запомнить, тоже надо приложить усилия. К тому же, постоянно имея доступ к громадным массивам информации на внешних носителях, и не утруждала себя изучением и освоением новых материалов. Потому в ее распоряжении было только то, что Кардана получила от своих создателей и загрузила в собственные, внутренние, массивы памяти. Это удручало и заставляло задуматься об ошибочности решения о переносе личности в органическое тело. Тем более, процесс, как выяснилось, полностью безвозвратен. Причем, это стало ясно уже после его завершения, когда аппаратура не смогла провести обратную отгрузку Карданы в блок И. Теперь же у нее есть КПК, АИП, нейроимплант для прямого подключения к технике, устаревшие на 16 веков знания и ничего. 20 тысяч империалов, учитывая кризис в Федерации и падение курса валюты, можно уже не считать серьезной суммой. На эти деньги сейчас уже не купить даже самый завалящий корабль, способный выдержать взлет с планеты и десяток гиперпереходов. Все, что оставалось Кардане, разбираться с последствиями вмешательства в свое сознание Валантиса и пытаться их каким-то образом нивелировать или, что лучше, устранить. Увы, но тут познаний бывшей ей попросту не хватало. Требовался квалифицированный специалист, способный помочь ей. Где такого найти? В принципе, Кардана уже собралась был идти в одну из местных клиник. В теории там должны находиться менталисты с достаточным уровнем квалификации. Однако, как обстоят дела в реальности, большой вопрос. «Доброго вечера», — вырвал из раздумий Кардану усталый мужской голос, «полиция Тейр-Сити, капрал Бранлис Вальд, проверка паспортного режима, девушка, ваши документы». Подняв взгляд на незнакомца, бывшая и поняла, что наступила ночь, а она продолжала сидеть в уже обезлюдевшем парке. Судя по всему, этот факт и привлек внимание полицейских, подошедших к ней. «Возьмите». Кардана достала из сумочки карточку удостоверения личности. «Так, Кардиуин», — покосился на нее полицейский с нашивками капрала, приезжая. «Прибыли к нам сегодня утром. Регистрации еще не прошли. Я не успела», — вздохнула Кардана, сообразив, что сейчас у нее могут начаться неприятности с властями. «Меня не принял тот человек, к которому я приехала», — выставил за дверь. «Вот как», — покачал головой капрал, окинув взглядом бывшую и, случается, мисс Суин, 19 лет, мда, знакомство через социальные сети, знаете ли, до добра не доводит. Вам еще повезло, что вас просто выставили. Бывает, знаете ли, всякое. Возможно, так есть», — покачала головой Кардана, сообразив, что у нее есть шанс получить помощь. «У меня странности с памятью, воспоминания как рывками, и в голове мысли путаются». Спокойное лицо полицейского мгновенно напряглось. Несмотря на заметную усталость, глаза мужчины стали обжигающе ледяными, а взгляд тяжелым. «Так, а вы как это заметили? У меня есть способности, но я не обучалась», — развела руками Кардана, стараясь говорить тихо. «Так, минуту», — сделал глубокий вдох полицейский, после чего набрал на панели КПК, закрепленного на левом предплечье, несколько команд и произнес в микрофон гарнитуры шлема: «Рич, у нас тут девица 19 лет сидит в парке, одна, приезжая, говорит, что приехала по знакомству через соцсети, но ее выставили, при этом в памяти проблема и мозги не варит, нужен менталист и обследование гинеколога», добавил капрал, остановив взгляд на разорванной ткани брюк на коленях и содранной кожи ладоней, «возможно, изнасилование с использованием магии». Что именно ответили полицейскому, Кардана не услышала. Однако, сам капрал хмыкнул и произнес: «Понял. Мисс Суин, вы помните адрес, по которому приезжали? Как звали человека, к которому вы приехали?» «Да-да», — не сразу нашлась с ответом Кардана, чуть запнувшись. «Назовите его. Туда отправится оперативная группа, а мы дождемся прибытия спидера дежурной части. Отвезем вас в больницу, а потом будем уже разбираться с заявлением. Адрес: Тетин 14, 108 уровень, квартал 5, корпус 17, 9 этаж, квартира 72. Мужчину звали Эрн Валантис. Трущобы», — фыркнул один из молчавших до этого полицейских, «а переписка с ним есть?» Поколебавшись, Кардана достала свой КПК и открыла браузер, в котором должны были находиться вкладки одной из социальных сетей, с помощью которой она договорилась о встрече с Эрном. К ее удивлению, чат с ним сохранился, а вот его содержимое – нет. Кто-то умудрился зачистить диалог между ними. «О, как!» – фыркнул все тот же полицейский, посмотрев содержимое браузера. «Похоже, что этот индивид – профи. Ты посмотри, сколько у него на странице в ленте висит девочек молоденьких». Капрал, мрачно посмотрев на своего подчиненного, принялся диктовать диспетчеру адресы данные Эрна. Сама же Кардана обдумывала, как ей действовать дальше. Бежать от полиции она изначально считала бесполезным делом, не в ее положении. В крайнем случае, можно прикинуться жертвой манька-менталиста и списать на это все возможные вопросы и странности. «Теперь ждем спидер дежурки», — вздохнул капрал, после чего покосился на Кардану и спросил: «Вам не холодно? Вы очень легко одеты. Вы откуда прибыли к нам?» В действительности, бывшая и ощущала серьезнейший дискомфорт. Более того, ее действительно колотило от озноба. Однако, понять, связано это с ночной прохладой или с произошедшим с ней, не удавалось.